С самого утра окончательно уладил все вопросы с авторитетом Сомом. Он теперь категорически не желал общаться со мной лично и вел дела через своих людей. Официально между нами произошел серьезный разлад, потому шедшие на повышенных тонах переговоры слышали за пару кварталов. Сначала я не принимал людей авторитета, выдвигая к их хозяину самые абсурдные требования, основывающиеся на его самоустранении во время городского мятежа. В ответ меня обвиняли в прямом предательстве интересов города, так как я не обеспечил со своей стороны защиты от потенциального внешнего нападения, чем, оказывается, занималась в тот день вся городская стража. Затем, когда громкие препирательства всем окончательно надоели, все же соблаговолил принять двух людей сама, дабы попытаться как-то уладить образовавшийся конфликт. Многое было обговорено заранее, потому мне отходила еще одна четверть города, но за нее Сом требовал безвозмездно передать ему 3 дюжины мотоциклов и столько же самодвижущихся телег. Верно оценил он оперативность действий моей дружины, себе того же захотел. Насчет подобного у нас уговора не было, потому пошла ожесточенная торговля. В результате договорились на поставку телег по 6 золотых за штуку и по полной дюжине за мотоцикл. Я требовал выплачивать за поставки техники не золотом, а серебром, ссылаясь на свою большую потребность в нем, но хитрый авторитет предлагал в этот раз выкручиваться самостоятельно. Ходовой монеты катастрофически не хватало для оплаты услуг квалифицированных строителей, несмотря на все последние поступления. Проблему требовалось как-то принципиально решить, и мне как раз пришла в голову ценная мысль – бумага. Ничего не получится, можешь не тратить зря время. Оба моих мастера оказались на редкость единодушны в своем скептицизме, все же сумев дослушать мои размышления до конца. Почему? Я даже немного обиделся на них за такое низкое отношение к моим светлым идеям. Если сделать насыщенный подчиненными силами бумажный амулет с надежной защитой, дабы он легко распознавался последним простаком, то он сам получится слишком дорогим, полный серебряк и выше. А если сделать существенно проще ради экономии, быстро понаделают фальшивок. Это же деньги, которые ты собрался на золото менять, пояснил свою мысль мастер Бок. А если вообще обойтись без подчиненных сил, не решился я так быстро отступать от своих желаний. Ведь тут любой простак способен легко проверить их отсутствие. Вспомните мертвый металл. Без подчиненных сил внутри твоя бумага быстро развалится, теперь уже возразил мастер Мифос, который хорошо понимал в обработке не только металлов, но и прочих материалов. И все равно простаки ощутят остаточный фон силы, если ты, конечно, не сделаешь полной стерилизации. Это ведь тоже дорого получится, и тепла много уйдет. Сбегал к себе наверх, перерыв вещи, перенесенные со мной сюда из другого мира. Там нашлась пара сотенных бумажек, случайно оставшихся в карманах одежды. Смотрите, протянул их озадаченным мастерам, крепкие, просто так не рвутся, и без всякой подчиненной силы. Сможете повторить? Нет. Оба мастера качали головами с сильно удивленным видом, особенно когда я продемонстрировал им внутри бумаги водяной знак. Если делать такое обычным способом, то затрат на целый золотой выйдет. Мифос долго смотрел бумажку на просвет, и действительно любой простак сможет легко опознать, добавил он через некоторое время. Но как такую красоту без подчинения сил сделать? Боб держал вторую сотенную купюру и пытался проникнуть в нее взглядом силы, что у него совсем не получалось. «Алхимия», — торжествующим голосом заявил им я. Мастера посмотрели на меня как на полоумного, однако против существования материальных артефактов, полностью соответствующих всем заявленным критериям, сложновато возразить, особенно держа их в своих руках. Потому вскоре стали помогать мне в работе по воссозданию их на местном технологическом уровне. Для производства бумажных денег пришлось все создавать с нуля. Принципиальный момент, повторить который смогут только такие же пришельцы, как я. В качестве исходного сырья подходили только самые простые ткани, в которых почти не присутствовало магических следов. Такая ткань имелась в большом количестве на наших складах и использовалась для пошива мешков и самой грубой одежды бедняков. Только ткань оказалась серо-желтого цвета, и ее требовалось сначала хорошенько отбелить и измельчить, причем опять же без применения магии. Потому пришлось выделять газообразный хлор, используя обычную соль и электричество. В принципе, можно получать кислород или хлор магическими методами, но требовалось изобретать новые, слишком сложные конструкции подчиненных сил, о которых местные мастера ничего не знали. Кислород еще как-то можно брать при производстве железа из руды, Для этого готовые конструкты существовали, но у нас пока нет своего металлургического производства и самой руды тоже. Для выделения хлора из его соединений тоже необходимо разрабатывать конструкт получения металлического натрия или других щелочных металлов. Тогда при выделении их из соли образовывался свободный хлор. Поначалу я посчитал все это неоправданным расходом своих интеллектуальных сил, занявшись более привычным электролизом, хотя потом все равно пришлось делать магические конструкты для получения других чистых металлов уже при производстве пигментов. В принципе, с помощью магии можно получить из земли практически всю таблицу Менделеева, только задача эта совершенно нетривиальная, требующая многих сотен человека часов. Вначале поленился, а потом все равно пришлось делать, раскачивая свой многопоточный разум на максимум, подчастую выгребая все накопленные запасы жизненной силы. С механическим измельчением волокон вопрос решился быстро, достаточно было выдать мастерам самые общие рекомендации, остальное они довели без моего участия, как и остальную механику, необходимую для выделки бумаги. Мне же пришлось чудить над скрепляющими компонентами и прикидывать подходящую основу для красителей. Тут начиналась уже большая тяжелая химия, и взять ее с наскока не удастся. Каждый отдельный цветной пигмент, связующие вещества и прочее, Некоторые поверхностные познания в полиграфии, что некогда удалось получить, намеки, ключевые слова, обрывки химических формул, а дальше придется ставить многочисленные эксперименты. Короче, до самого конца дня и потом целую ночь делал исключительно инструментарий и посуду для химической лаборатории, выдав мастерам задание заниматься полной автоматизацией производства бумаги. Лишних людей при изготовлении денег быть не должно в принципе. Только полностью замкнутый цикл в хорошо защищенном от постороннего проникновения помещении. Эпопея с бумажными деньгами в итоге растянулась на целую неделю. Слишком много проблем пришлось решить в процессе их создания. Не обошлось без эксцессов. Пару раз чуть не потравив народ своей ядовитой химией, я приказал построить отдельную двухэтажную мастерскую из камня, с хорошей вентиляцией, принудительными вытяжками и полным комплексом мер обеспечения безопасности. Кто хорошо понимает химию, легко догадается о том, какие интересные компоненты идут для производства фталоцианиновых пигментов, и всем расскажет, стоит ли их нюхать. А ведь там хватало не только этой гадости. И все же, работая почти круглосуточно с небольшими перерывами на еду и совершенно обязательное посещение женщин, постепенно довел техпроцесс получения стойких красителей 8 цветов и подготовил комплект типографского оборудования для глубокой цветной печати. Качественную бумагу с водяными знаками к тому времени тоже получили, долго провозившись с измельчением сырья и фильтрующими решетками, если и уступающую денежной основе из нашего мира, то незначительно. Работы многим досталось. Мастерам, занимавшимся станками, слугам, искавшим по всему городу и ближайшим окрестностям минералы и компоненты для моей химии, девам престижа, рисовавшим гравюры и изображения для купюр, постельным служанкам, регулярно восстанавливающим нервы мужикам после очередных ожесточенных споров со мной о том, как нужно что-то делать. Много экспериментов окончилось неудачей, первые экземпляры купюр пришлось стыдливо жечь, дабы не оставлять грязных пятен на собственной репутации. И, тем не менее, через неделю первые партии бумажных денег, вполне удовлетворивших меня и оказавшуюся весьма придирчивой Марину, пошли в оборот. Они заметно уступали современным деньгам нашего мира, но при этом открывали новую страницу технологий. Ни капли магии при очень стойкой защите. Серийные номера, тайные метки, видимые только в ультрафиолете, и другие методы проверки подлинности. Местным фальшивомонетчикам теперь обеспечено хорошее развлечение на ближайшие десятилетия, если не на века. На купюрах изображался мой крупный портрет в обрамлении венка из листьев дерева стража, а вот на водяном знаке все желающие могли рассмотреть ведьму Марину в полном боевом облачении, с луком в руке и распущенными волосами. Предлагал и ей свой портрет разместить на некоторых номиналах, но она категорически отказалась без объяснения причин, еле-еле уговорил оставить свой образ для водяных знаков. Купюры назывались рублями в местной транскрипции и делились следующим образом. 100 рублей, 25, 10, 3 и 1. Дальше шли оригинальные бумажные копейки небольшого размера, но с полным набором защитных признаков и изображенным на них воином-мотоциклистом, вооруженным длинным копьем. Хотелось порадовать за технический прогресс, хотя стоило признать, лошади – весьма красивые животные. Номиналы мелочи – 50 копеек – 20, 10, 5 и 1 тысяча наших рублей приравнивалась к одному местному золотому, и гарантировался свободный обмен бумажных денег на золото. Но только 1000 рублей на один золотой, меньшие суммы в обменный расчет не шли. На серебро бумага менялась крайне неохотно и только с некоторым дисконтом в нашу пользу, то есть мы могли выдать купюры за монетное серебро, официального обратного обмена совсем не предусматривалось. Зато бумажные деньги предлагалось отоваривать, покупая наш товар, еду в паре дешевых столовых, продукты в нескольких магазинчиках, которые уже открылись в нашей части города и снабжались с наших же складов, ткани, амулеты и практически любое холодное оружие, в том числе и изготовленное по специальному заказу. Телеги и мотоциклы тоже официально предлагались за рубли с небольшой скидкой, хотя у их нечастых покупателей больших сумм еще не набиралось, те пока обходились монетами. На быстрое распространение бумажных денег никто не рассчитывал, хотя печатные станки трудились практически без остановок с момента их запуска. Однако после выпуска ценных бумаг в оборот процесс медленно, но пошел, так как мы предлагали всем людям, работающим на наши заказы, брать их наравне с монетами. Только вот цены в наших магазинах в пересчете на рубли покупателям казались заметно привлекательнее. Порченые девы. К своим большим достижениям я отнес договор, заключенный с авторитетом Палом, заведовавшим городскими борделями, которые в итоге тоже стали принимать наши рубли. Сначала он категорически не желал разговаривать со мной, кого-то явно опасаясь, но затем его посетила по моей просьбе жрица Эль, и он согласился принять гостя. «Не очень приятно вести с тобой дела, авторитет вид, не самым ласковым образом принял меня бордельный авторитет. Он оказался этаким забавным подвижным толстячком невысокого роста, старательно изображавшим неуклюжесть. Однако мой глаз сразу отметил великолепную координацию, исключительную выверенность некоторых движений и хорошую физическую форму, несмотря на зримую округлость фигуры, придаваемую специально подобранной одеждой. По рукам тоже нельзя было сказать о его показном сиборитстве. Крепкие мозоли наглядно показывали, сколько времени он держит в руках мечи. Пал оставался хорошим воином и постоянно тренировался, но сейчас пытался все это старательно скрыть, по крайней мере, от меня. «Чем я так не угодил тебе?» На показ картинно изумился его словам, оставаясь внутри полностью спокоен. «Мы ведь прежде даже не пересекались. Кто с тобой пересекается, обычно многое теряет, если не все», заявил он, пряча руки под столом, за который мы присели. «Ты поедаешь всех, с кем только сталкиваешься, авторитет вид. Я поедаю исключительно хищников, которые сами на меня открывали свои зубастые пасти», сразу догадался, к чему он клонит. «С теми, кто со мной полюбовно договаривается, гораздо приятнее долгое время разделять совместную прибыль. А хочешь, продам тебе все свое дело?» Неожиданно спросил он, ненадолго задумавшись и пристально взглянув на меня. «Недорого отдам, всего за 1000 монет, но при условии, что ты заберешь абсолютно все с непременным обязательством сохранить в исходном виде». Предложение вышло неожиданным, и к такому повороту я оказался совершенно не готов. С одной стороны, весьма заманчиво подгрести под себя практически единственную в городе сферу развлечений, но с другой, чувствовалась явная подстава. Да и не хотелось мне местными публичными домами заведовать, как-то до такого еще не созрел. Решил на ту сторону Черного перевала свалить, несмотря на свои мысли, спросил совсем о другом. Нет, авторитет Пал как-то немного странно посмотрел в мою сторону, явно решаясь, говорить дальше или нет. На той стороне скучно и нечего делать. Тут в леса за пропавшим добром хочу ходить. Ты разве искатель? Сумел он меня серьезно удивить, так как последняя его фраза явно не была шуткой. Когда-то именно им и был, так же как и ты. В его взгляде собралось вдруг столько укоризны, что мне даже стало немного неловко. Хочешь сказать, тебя в авторитеты насильно утянули? Справившись со своей неловкостью, вернул ему трудный мяч обратно. Почти. Пал заметно погрустнел, что-то про себя вспоминая. Когда-то я хотел помогать людям, в первую очередь женщинам, которые вынуждены каждый день. Тут он надолго замолчал, а его лицо закаменело. И ты решил убить авторитета, заведовавшего городскими борделями, дабы дать обитавшим там женщинам свободу выбора, договорил за него, когда пауза слишком затянулась. А когда у тебя получилось, пришлось спешно занять его место, иначе последствия для тех же женщин стали бы еще хуже. Судя по налившемуся кровью лицу собеседника, угадал. Рассказывай, в чем подвох твоего дела, раз ты собирался его задешево уступать. Своим вопросом я не позволил его кипящему внутреннему напряжению взорваться самым непредсказуемым образом. «Сейчас сам увидишь», — заявил он, вставая со стула, и скептически добавил. «Может быть, увидишь, если тебе это дано». Авторитет вышел из гостиной, где принимал меня, вскоре вернувшись вместе с тремя женщинами. Внешне те выглядели совсем молодо, лет по 18-20, весьма миловидные лица и очень достойные фигуры, на которые приятно смотреть, а за кое-что хочется даже подержаться. Но стоило окинуть их взглядом силы, и захотелось грязно выругаться. Жизненная сила внутри них искорежилась самым жутким образом, едва образовавшиеся каналы перекрутились друг с другом, видны какие-то обрывки и непонятные образования. Хотя самой жизненной силы при этом оказалось много, на чем явно и держалась их хорошая внешность. «Значит, ты тоже это чувствуешь?» От Пала не скрылись мои далеко не самые лучшие эмоции. Именно такими становятся некоторые девы после пары лет постельного служения. Начал он рассказывать, заметив мой заинтересованный взгляд. Сначала они постепенно увядают, но продолжают служить, затем внешность резко улучшается, но пообщавшийся с ними мужчина рискует не подняться живым из кровати, а им самим сильно хочется мужского общения, они готовы отдать за него свою жизнь, если попросить такую цену. Не все девы становятся такими, некоторые могут служить долгие годы, но почти четверть раньше сразу убивали, как только обнаруживали признаки улучшения внешности. Потому-то мне и необходимо содержать две дюжины повелевающих плотью, чтобы хоть как-то сдерживать их от проявлений бешеного желания, и приходится постоянно закупать новых постельных служанок для борделя, иначе неоткуда брать деньги для содержания тех, кто уже не может работать. Убивать их, как делают другие на моем месте, у меня не поднимается рука. А ведь хороший мужик, этот авторитет Пал, вынужден заниматься делом, которое искренне ненавидит, и потому теперь поедает сам себя, изводя свое тело в постоянных тренировках с оружием, и разорвать сложившийся порочный круг он совершенно не в состоянии. Мне стало весьма некомфортно, когда попытался поставить себя на его место. Затем пришли свои воспоминания о том, как у нас поначалу складывалось близкое общение с Мариной, как мы едва остались живы после первой такой попытки. Тут ведь тоже нечто подобное, эти девушки, получившие энергетическую инвалидность, самые обычные не раскрывшиеся ведьмы. Естественно, обычным мужчинам с ними лучше близко не общаться, выпьют, сами не заметив. Притянул к себе одну испорченных дев, запуская свои руки ей под платье и продлевая их короткими энергетическими отростками, проникающими в ее тело. Как была устроена жизненная сила Марины в самом начале нашего общения, очень хорошо помню, тут как раз можно пытаться повторить подобную систему. Так, пережимаем тут и тут, эти узлы рвем, каналы замкнуть. Да, тут работы на несколько часов, дабы получилось что-то определенное, но проверку самой возможности достигнуть чего-то большего можно устроить достаточно быстро. Через 10 минут окончательно понял, помощь беде авторитета Пала вполне реальна. Только куда потом девать полученных в некотором количестве ведьм, которых еще учить и учить, развивать и развивать. Причем придется много трудиться самому, это дело точно ни на кого переложить. 3 ведьмы, 5-10, сколько их тут наберется, создавать из них боевые единицы против воинов-невидимок и ставить в дружину, а это ведь очень хорошая мысль. Думаю, смогу помочь твоей беде, обратился к авторитету, с закрытыми глазами наблюдавшему взглядом силы за моими действиями и затаившему дыхание. Он тоже как-то видел потоки жизненной силы, но не мог с ними работать. Потому мои действия с совершенно обалдевшей от происходящего в ее организме женщиной воспринимал как настоящее чудо. Даже и не думал о том, что это вообще возможно, выдохнул он, когда наконец вспомнил о насущной необходимости дышать. Говори о своих потребностях, авторитет вид, думаю, мы обязательно договоримся, решительно продолжил он, едва выпроводив женщин обратно в их комнаты. Дальше не пришлось даже торговаться. Пал захотел немедленно отдать мне свое дело и без денег, лишь бы больше не заниматься им, если о его подопечных найдется кому позаботиться. Пришлось рассказывать о своих многочисленных делах, которых тоже ни на кого переложить. Потому пусть он и дальше занимается борделями, а всех порченных дев я у него постепенно заберу. Мои рубли в его заведениях теперь станут принимать в качестве оплаты, и потом менять на золото по обычному курсу. Опять новые возможности и новые хлопоты. А жизнь продолжается. За прошедшую неделю произошло еще много событий, достойных упоминания. Личную дружину постепенно удалось довести до штатной численности в 4 дюжины бойцов и 2 дюжины магов. Старички активно гоняли новичков, не оставляя им ни минуты свободного времени. Боеспособность отрядов росла не по дням, а по часам. Практики тоже хватало. Круглосуточное патрулирование улиц и отлов последних городских бандитов никто не отменял. Одновременно с этим начали нанимать бойцов в собственную стражу, так как вскоре под наш контроль перейдут и одни из ворот, пока только южные. За городской стражей придет черед и боевых отрядов для действий вне города. Про скорую войну тоже не стоило забывать. Однако подходящих нам людей среди новичков явно не хватало, чтобы полностью удовлетворить все потребности. Приходилось тщательно отбирать кандидатов, дабы отсеять потенциальную гниль в самом начале. Вернулись искатели с 3 большими катушками ценной проволоки и снова ушли в леса за следующей партией полезного добра. Приказал им вывести все из того места, где находилась металлургическая мастерская алхимиков, благо она оказалась еще не до конца разграблена, в расчете на запуск собственного производства. Резко возросшее за счет использования труда пленников число строителей позволило существенно ускорить некоторые работы, потому от почти достроенных дорог уже перешли к активной выемке грунта на месте нашего будущего завода и окружающих его жилых зданий. Завод тоже начал понемногу выдавать первую продукцию, пока используя временные сборные помещения из травяных щитов и стекол. После бунта постепенно опомнились городские мастера и прибежали ко мне со своим желанием продолжить прерванное по их вине сотрудничество. Но идти им навстречу я не торопился, предлагая совершенно новую форму дальнейших отношений, которая мастерам сильно не понравилась. Первыми сдались тележники, уже догадавшиеся о скором прекращении спроса на обычные телеги. Оставаться без работы, а потом и без куска хлеба, не самые лучшие перспективы в здешних краях, потому они и решились на переезд. Но так поступили только в 2 мастерских, хозяин третий еще на что-то надеялся. За тележниками постепенно потянулись и другие, кожевенники, металлурги, стекольщики. Пока мастеров при заводе было немного, но процесс с концентрацией трудовых ресурсов постепенно набирал обороты. Для строительства города тоже требовалось много изделий из металла, стекла, дерева, потому работы хватало практически всем городским мастерам. Разве только на строящемся заводе заработки оказывались немного выше, чем у других кустарей, и к тому же имелись перспективы на будущее. Хватило людей и на централизованную разработку нефти. Вскоре построит и постепенно заполнит специальные хранилища, добыча и доставка пока медленно доводится до ума. Пришлось серьезно задуматься и над собственной электростанцией. Проектные работы в этом направлении уже идут. Она будет состоять из множества подвижных зеркал, размещенных за городом и на городских стенах, и одной башни теплоэлектрического преобразователя, стоящей уже в самом городе. Зачем пропадать бесхозному солнечному свету? А в качестве источника бесперебойного питания, на случай плохой погоды и ночного времени, пойдет часть запаса полноценных накопителей алхимиков, которая нам досталась от отступников. В общем, нам бы еще несколько месяцев мирной жизни, и город полностью преобразится, сохранятся прежними разве лишь центры кварталы, пока еще остающиеся не под нашей властью. Глава 11. Транспортная эпопея. Наши самые радужные планы могли рухнуть в один момент. Уже на следующий день стало ясно, мою быстро растущую компанию больше никто не собирается снабжать продовольствием, да и другими товарами, завозимыми в смертные земли из королевств, тоже. Получив от меня все необходимое, авторитет Сом передал через своего человека известие о выполнении договора со своей стороны. Он ведь обещал поставлять еду только для наемных отрядов. Спрашивается, где те отряды? Раз очень хитрый авторитет вид занялся чем-то другим, типа торговли в городе, пусть тогда себя сам и снабжает, а он, Сом, самоустраняется, считая наш договор завершенным. Давно ждал от него такой подлости, потому сильно не расстроился. Имевшихся запасов должно хватить на неделю, за это время успеем что-то организовать, благо деньги есть. Придется ехать на большой базар, пусть там нас никто и не ждет. Вернее, есть враги, давно точащие кинжалы с желанием воткнуть мне в сердце, да кто их теперь спросит. Если попытаются не пропустить через первые врата, пройдем силой. В перерывах между химическими экспериментами я сумел разобраться с медальонами искательского братства, как с собственным, так и трофейными. Потому на 7 человек вместе со мной специальных пропусков должно хватить. К сожалению, повторить их своими силами, дабы обеспечить всех моих людей, пока не удается, но для организации основного костяка транспортной компании хватит и имеющегося запаса. «Грузимся», — скомандовал бойцам, которые поедут на грузовиках. «Теперь у нас их уже два, второй кое-как доделали только позавчера, причем к грузовикам имелись еще и вместительные прицепы. Раз у нас мало людей, придется концентрировать грузы на меньшее количество техники. Вид, ты едешь с нами или с охранным отрядом?» — спросил меня двухметровый крепкий гвардеец Сихон, который поведет первую машину в дальнем прикрытии. «Если возникнут проблемы, сразу вызывай», — махнул бойцу рукой и отошел в сторону, взлетая на сиденье мотоцикла. Наша небольшая колонна быстро выкатывалась из города. Впереди и сзади ехали дружинники на мотоциклах. Я же оторвался чуть вперед, обшаривая пространство вдоль дороги своим взглядом силы. После освоения методики слияния с окружающей реальностью от великого повелителя взгляд силы стал более эффективен. И дальность видения, и скорость проявления картинки, а главное, ее детальность. Новые навыки требуется развивать дальше, однако на пути стоит сознательная деятельность, которая нуждается в дальнейшей модернизации. И сейчас в процессе езды, когда отключена турбина и почти не задействуются накопители, ибо вся энергия идет через меня, происходит активный поиск слабых мест, которые затем можно целенаправленно переделать. Множественность сознания позволяет делать такие фокусы, сначала проведя эксперимент только на одном потоке, а потом распределяя ценные находки по всем остальным. Перед выездом проверил запас жизненной силы, его вполне должно хватить, даже с учетом всяких неожиданностей. Первые намеки на таковые обнаружились сразу после перекрестка, где к основной дороге примыкают ответвления, ведущие к другим городам. Там как-то подозрительно много народа. Причем большая его часть размещалась с двух сторон от дороги в прилегающем лесу, а небольшая группа стояла посредине пути, похоже на какой-то заслон или таможню. Подъехал чуть ближе, рассматривая блокпост в автоматный прицел и дожидаясь нашу колонну, неспешно катившую позади. Дорога перегорожена достаточно хлипкими рогатками, но по обочинам тут сложно проехать, небольшой мост и ручеек под ним. Наши грузовики с полным приводом легко пройдут, а вот обычные самодвижущиеся телеги массового выпуска – нет. Пока ждал колонну, заметил, как через блокпост свободно пропустили караван нашего города из шести телег. Четыре оказались загружены товаром, а на двух сидела охрана. Простые телеги больше 15 км в час не разгоняются, и все равно за ними особо не набегаешься. Проще выделить отдельный транспорт для бойцов. Если раньше путь от города до перевала примерной длиной в 70 км занимал пару дней, то сейчас сократился до 5-6 часов. С нашими грузовиками его можно и за 3 часа пройти, даже если не очень торопиться. Выгода для торговли от сильного сокращения времени доставки грузов налицо. Только, видимо, далеко не всем это пришлось по душе. Перед нашей колонной проезд ловко загородили раздвижными рогатками и направили взведенные арбалеты две дюжины бойцов, сильно смахивающих на наемников, но явно не из них. И эти непонятные воины еще не знали, кабину нашего грузовика арбалетный болт не пробивал нигде. Даже стекло получилось бронированным за счет насыщенности подчиненными силами. Гвардейцы защищены кольчугами, которые тоже легко выдержат арбалетный залп. Мне так вообще нечего бояться, только своим щитом силы я сейчас могу надежно прикрывать всех своих людей. «Прочь с дороги!» — громко крикнул задерживавшему нас вооруженному формированию непонятной принадлежности, направив в его сторону правую руку. «Сначала заплати!» — громко выкрикнул кто-то с той стороны. «За какие такие услуги?» «В принципе, уже можно начинать драку, но захотелось сначала выяснить, чья это самодеятельность. Чтобы вот так перегородить основную дорогу от городов к перевалу, нужно иметь либо чрезмерную наглость, либо серьезную крышу. Тут одной численностью и вооруженностью разбойного отряда дело не решишь. Согласно последнему решению собраний городских торговых советов, все самодвижущиеся телеги облагаются дополнительным побором по 6 золотых в год, а такие большие, как у вас, в 2 дюжины. «Плати сейчас или проваливай обратно», — выкрикнул из-за заграждения глупый переговорщик, еще не понявший, с кем связался. «А скажи, в каких городах эти решения принимались?» Я не стал резко реагировать на последнее наглое заявление, напоминающее откровенное вымогательство, предпочтя попытку решить дело миром. «В городах Лес и Тиц решение купцов полностью поддержали смотрящие», — ответили с той стороны. «Ага, пошла цепная реакция событий после появления самодвижущихся телег в свободной продаже. Городских авторитетов можно понять. Для них телеги – угроза заметной потери дохода, потому-то сразу же и поддержали купцов, которые просто хотят таким образом сдержать своих более расторопных конкурентов, ничего не меняя в своей работе. Лентяй, на меня и моих людей действуют решения только города Юмаю. Немедленно освобождайте дорогу, иначе кости переломаю, крикнул наглым вымогателем, еще не осознавшим своей принципиальной ошибки. Вместо ответа с той стороны последовал дружный арбалетный залп, который пропал впустую. Мой щит силы отбросил все летящие в нас болты вверх, а воздушный таран раскидал незадачливых ревнителей чужих доходов по дороге и обочинам, ломая им ребра и кости. Дорога стала свободна, но мы пока не торопились ехать дальше. Почуяв неладное, из лесов вытягивались новые отряды бойцов. Делали они это достаточно слаженно, хотя и прозевали самый важный момент, раньше стоило суетиться. Подбежав ближе, они притормозили, выровняли ряды и изготовились к атаке. Одновременно с этим из леса выступление войск поддержали маги ментальными ударами, правда, не очень сильными. Изготовившиеся к атаке отряды дружно бросились в бой. Вот только сидящие в кабинах грузовиков мои маги не дремали. Атакующие сами попали под воздействие острого болевого шока в области половых органов, падая на бегу и дергаясь в конвульсиях. Атака сорвалась, а запрятавшимися в лесу магами противника устремились мои гвардейцы на мотоциклах. Тем ведь тоже неплохо прилетело, а если кто-то и уйдет, хрен с ним. Победа далась легко и практически бескровно. Даже среди наших противников серьезно пострадали лишь те, кто стоял в заслоне, но тоже обошлось без последствий, с которыми не справятся целители. Пришлось задержаться на полтора часа для сбора трофеев. От всей этой истории ощутимо несло обычной подставой. Сначала СОМ отказывается снабжать нас продовольствием, теперь это засада на дороге, организованная конкурирующими городами. Кто-то просчитал мою возможную реакцию на совершенно несуразные претензии и подготовил условия для возникновения прямого конфликта между авторитетом Витом и другими центрами сил. И если бы мы сейчас устроили тут кровавую бойню, против нас можно было бы начинать священную войну за правое дело. Она и так непременно произойдет, но уже немного по другому сценарию. Вы хорошо понимаете, что наниматели послали вас на верную смерть. Я решил выступить перед выстроенными в две шеренги бывшими противниками, у которых мои люди отобрали оружие и все маломальски пригодные для нанесения серьезного вреда здоровью своего ближнего без прикладывания особых усилий. Плохонькие брони с командиров отрядов тоже сняли, а вот деньги и личные вещи ни у кого отбирать не стали. Если сказать прямо, вооружены эти отряды откровенно слабо, маги, прикрывавшие их, тоже особым мастерством не блистали и не имели боевых амулетов. Да, за счет большой численности они легко останавливали и обирали почти любой караван, но против хорошо подготовленного отряда шансов практически не имели. Все это уверенно вписывалось в концепцию провокаций, подготовленной специально для меня. Дал бывшим противникам немного подумать, прохаживаясь вдоль строя, вглядываясь в лица отдельных бойцов. По большей части явные новички, совсем недавно попавшие в смертные земли. Их быстро завербовали, кое-как вооружили и бросили на съедение кровожадному авторитету Виту. Все сходятся. Пославшие вас люди хорошо знали о принципиальной невыполнимости вашей миссии, потому ваши наемнические клятвы полностью теряют свою силу. Громко выкрикнул, чтобы все меня хорошо услышали. Загляните в себя и проверьте мои слова. Если я все понял правильно, сейчас произойдет наглядное подтверждение. Сначала на одном воине заметил призрачные огненные проблески, затем подобные спецэффекты стали охватывать стоящих в шеренгах людей одного за другим. Все, теперь они своим нанимателям ничего не должны. Практически бескровная победа. Всегда бы так получалось, не люблю напрасно пролитой крови и лишних убийств. Теперь можете возвращаться в принявшие вас города, но советую идти не туда, а в Юмаю, там вам найдется достойная работа. Выкрикнул им напоследок, отдав команду своим бойцам вернуть этим людям кинжалы, несколько мечей и пяток арбалетов, ибо совсем оставлять их без оружия и охраны в смертных землях было неправильно. Окончательно переломав остатки заграждений, мы снова тронулись в путь. Больше нас никто не пытался остановить до самого перевала. Часто попадались встречные караваны, иногда попутные, которые приходилось аккуратно обгонять. Аккуратность требовалась, дабы нас случайно не приняли за дорожных разбойников и не попытались как-то задержать, устраивая оборону своего добра и преграждая путь. Удалось посмотреть и на творение своего единственного конкурента, предателя Пицца. Его телеги сильно лучше не стали, хотя появились рессоры и в их конструкции заметно прибавилось металла. Вот только скоростью они совсем не поражали, едва обгоняя неторопливого пешехода, и для управления ими требовался маг. Он был нужен и для регулярного обслуживания и ремонта тяговых моторов. И все равно, даже такой транспорт считался тут большим достоянием, заметно выигрывая у обычных телег с впряженными лошадьми. Из одного попутного каравана с такими телегами мне активно замахали руками, предлагая остановиться, явно опознав того, кто их обогнал. Да это тот самый Витас Хитрован. Поприветствовал меня с одной из телег крепкий воин в гвардейской кольчуге. «Ребята, помните, я вам рассказывал об огненном зрелище на перевале?» Обратился он к своим товарищам. «Вот, посмотрите теперь на него и спросите сами. Правда ли он тогда увел из огненного круга серых красавицу-ведьму?» «Правда, правда, было такое дело. Я уравнял с ними скорость, пропуская нашу колонну и гвардейцев вперед. Остановившего меня говоруна уже и сам опознал. Именно и его караваном когда-то впервые я дошел до перевала, прибившись к нему по пути. Как же давно это было, ведь и года не прошло. Гляжу, ты хорошо с тех пор поднялся, Хитрован». Говорун снова обратил на меня пристальное внимание. «Можешь поговорить со своим хозяином, чтобы и нам продали такие замечательные телеги, как у него? О моем авторитетстве он, похоже, ничего не знал». «Да не вопрос», — кивнул ему головой, — «приезжай в Юмаю и покупай какие только захочешь, если лишнее золото имеется, очереди почти нет. Гляжу, ты не сильно рад тем, на которых сейчас едешь». «Выброшенные зря деньги», — поморщился он, как будто раскусил зеленый лимон. «Много груза не положишь, ломаются часто, без буси не обойтись, зато быстрее лошадей, за один день к базару теперь оборачиваемся. Только вот эти встали на дороге и каждый раз мзду вымогают, совсем обнаглели, уроды старые», явно вспомнил он ту таможню, которую мы только что разогнали, и тех, кто ее там поставил. «И много дерут?» — спросил его, не подавая виду. «Как будто сам не знаешь», — грустно вздохнул он. «С нас еще так, терпимо, а вот вашего главного должны были хорошенько нагнуть. Не смогли они?» — злорадно улыбнулся я, вспоминая недавние события. «Как это не смогли?» — удивился мой собеседник. «Там же почти две дюжины дюжин бойцов, а за ними стоят старые купцы и авторитеты, их на понт не возьмешь. Можешь считать, нет их больше», — сильно озадачил его своим ответом. «Если кто-то опять встанет, еще разок намнем бока таким дуракам. Где проходишь ты, там всегда что-то интересное происходит», — довольно хмыкнул этот забавный торговец, окинув взглядом своих людей, с большим вниманием слушавших наш разговор. Моим словам он поверил сразу. «Чего хоть на продажу везете, если не секрет?» — спросил он немного погодя. «Оружие в основном», — не стал делать большого секрета из своего груза, — «и на пробу кое-что еще. Амулеты кое-какие, эликсиры, телеги двухколесные. А не жалко ли серым оружие за сущие медики отдавать?» — спросил он явно настороженно. Из-за введения слугами истинного собственной монополии на торговлю оружием между смертными землями и королевствами цены здесь на последние сильно упали. Невыгодно его стало собирать искателям, продавали только те, кого совсем уж прижало и требовались хоть какие-то деньги. Но у нас имелся собственный план, как обойти ограничения. По словам капитана Тука, путешествовавшего сейчас с нами, монополия серых держалась исключительно за счет контроля первых врат. На самом же Большом базаре и дальше они не имели официального права лезть в торговлю, так как тогда нарушались очень старые договоры уже со столичными купцами и даже некоторыми лордами, имеющими с торговли свою прибыль. Потому, если нам удастся свободно проникнуть на базар со своим грузом, всех с претензиями насчет нарушения оружейной монополии можем смело посылать. На вооруженные претензии тоже найдется вполне достойный ответ. Базарным купцам же все равно, у кого брать товар для дальнейшей перепродажи, у слуг истинного или же у сторонних торговцев, лишь бы его было много. Начавшиеся в королевствах волнения сильно способствовали выгодной оружейной торговле по другую сторону Черного перевала. Кое-кто скоро сильно обломается, — довольно хмыкнул себе под нос, представляя реакцию очередной незаконной таможни на наше наглое появление. «А за телегами приезжайте, спросите авторитета Вита, получится вам хорошая скидка, если с ним договоритесь». Махнул рукой на прощание и резко набрал скорость, догоняя ушедшую далеко вперед колонну. Быстро открываем ящики, предъявляем их содержимое и сдаем все имеющиеся оружие здешнему скупщику по его тарифу, дальше с ним прохода нет. Совсем неласково встретил нас местный чиновник, как только мы подъехали к длинной очереди телег, вставших у первых врат и ожидавших досмотра со стороны местной власти. «Извини, но в твоих услугах мы не нуждаемся», — громко гаркнул я на щуплого чинушу, откровенно облизывавшегося, разглядывая наше вооружение, видимо, имеющего свою долю в здешней монополии. «Лучше отойди куда подальше, а то можем по голове чем-либо тяжелым отоварить», — пристально глянул на него одним глазом, словно через автоматный прицел. «Вы никогда не получите печати для прохода», — истерично взвизгнул он, явно испугавшись моего взгляда, в котором на мгновение показалась сама бездна. «Не больно-то и нужно», — громко рассмеялся вслед убегающему человечку. Не прошло и 10 минут, как нас взяли в плотное кольцо 3 дюжины бойцов при поддержке 6 магов. Вот эти ребята оказались весьма серьезными, не чета тем, кто стояли на дороге. Хотя их сил все равно маловато, дабы попытаться склонить боевое столкновение в свою пользу. Они нас тоже оценили исключительно верно, потому не торопились идти на прямой конфликт. Определив главного, ко мне подошел один весьма немолодой маг в расцвеченном балахоне, говорившим об его многочисленных заслугах и достижениях в деле подчинения сил. «Вам действительно не нужна печать для прохода врат?» — тихо поинтересовался он у меня с озабоченным видом. «Нет», — покачал головой, доставая на обозрение свой искательский медальон. «Узнаешь?» — спросил заинтересовавшегося мага. «Братство», — сразу угадал тот. «Но ведь по договору», — начал было он. «Мне плевать на какие-то там договоры», — резко оборвал его. «Договора ставить какие-либо препоны торговли из-за личной жадности некоторых отдельных товарищей тоже ведь раньше не было. Потому советую передать им, с этого дня их власть в этих местах закончилась. Пусть тихо сидят в столице королевств, иначе их погонит по всем смертным землям до самой столицы алхимиков». Моя резкая отповедь сильно озадачила переговорщика, но он явно не собирался сдаваться. «Ты хочешь объявить войну всем слугам истинного?» — картинно изумился он. «И ты знаешь, что обычно происходит с такими глупыми смельчаками?» «Знаю», — очень недобро улыбнулся в его изумленное лицо. «Храм на перевале уже полностью восстановили или еще нет? Если восстановили, придется опять разрушать», — покачал головой, выражая на лице самое большое сожаление, и едва не уронил на землю смертельно побелевшего мага своим взглядом. Тот, похоже, наконец-то узнал, с кем сейчас разговаривает. «Если хотите жить, отойдите подальше в сторону и больше никогда не мешайте», — громко крикнул ему на прощание, когда он, поначалу пятясь задом, повернулся ко мне спиной и побежал прочь. Окружавшие нас воины тоже быстро убрались восвояси, явно не желая умирать во имя чужой жадности. Ну а мы, спокойно достояв почти целый час в очереди, совершенно беспрепятственно перешли на ту сторону врат. Самоубийц, пожелавших непременно остановить нас, здесь больше не нашлось. Большой базар. Третий раз появляюсь тут, отмечая, как в очередной раз здесь все резко изменилось. Храм, похоже, решили не отстраивать. По крайней мере, в центре ничего не торчит. Пространство около врат опять полностью очистилось, купцы переселились туда, где теплее. Узких переулков между шатрами нет, появились более капитальные строения из прочных и легких травяных щитов. Народу почему-то совсем мало, взгляд силы сильно мутит и практически ничего не разобрать дальше 10 метров, хотя какого-либо действующего подавителя не ощущается. Очередная защита специально против магов, вполне возможно. «А куда подевались все купцы?» — спросил у одинокого работника местного общепита, скучающего в большом шатре. «Знать, давно здесь не бывал, искатель. Он сразу отнес меня к их племени. Видимо, по плащу. Сейчас начнется ежедневный аукцион. Ищи всех на центральной площади, если чего интересного принес на продажу», — а сам очень внимательно смотрел на мою оружейную перевесь и кольчугу. «Ха, а слуги истинного неплохо выкрутились из весьма скверной ситуации. Храм они действительно не стали восстанавливать, расчистив от обломков всю центральную площадь. Теперь она стала аукционной. За проход, дабы просто посмотреть или попытаться купить, нужно заплатить полный серебряк, а за право что-то продать, уже целый золотой. Если у них эти аукционы ежедневные, то зарабатывают сейчас серые даже больше, чем на огненных шоу, так как аукционы собирали большую часть торговых людей со всего базара. Вот у кого стоит учиться вести бизнес». Решив пока особо не наглеть, честно заплатил за право выставить свой товар на аукционе, получив 18-й порядковый номер. Своих же людей отметил как работников, внеся за них еще дюжину серебром. Посмотрим, окупятся ли эти затраты чуть погодя. Первые четверо торговцев выставляли на торги рабов. Я уже почти смирился с такой особенностью этого мира, к тому же являясь действующим рабовладельцем. Потому особо негативной реакции торговля людьми не вызывала. Впрочем, и особого интереса тоже, так как продавали обслуживающий господ персонал, слуги, повара, дворецкие, садовники. Не знаю, чем они так провинились, раз идут сюда в рабском положении, скорее всего, просто не понравились их прежним хозяевам. Однако покупатели на них здесь находились. Вон, за повара торгуются больше, чем в дюжину золотых, а садовника продали за 8. И ведь более чем уверен, вскоре их перепродадут еще дороже. За слугами пошли постельные служанки. Всего 2, и каждую легко продали за 150. А вот мастер-стекольщик вместе с 2 подмастерьями, похоже, никому не интересен. 3 золотых, 4, я поднимаю руку, 5, все, никто перебивать мою ставку не желает. Вот и хорошо, пока у нас идет активное строительство, любые мастера пригодятся, да и после работа им найдется. Очередные слуги меня не заинтересовали, хотя среди них обнаружился очень редкий специалист, устроитель торжеств. За него активно торговались более 10 купцов, и цена быстро перевалила за 100 монет. Даже не догадываюсь, кому в смертных землях нужно устраивать торжества. Но купцы просто так торговаться не станут, знают покупателя, способного заплатить еще больше. За рабами пришла череда выставления всякого разного. Бытовые амулеты, отметил, разрешили свободно продавать световые шары алхимиков, переносные печи мягкого тепла, затем выкатили самодвижущуюся телегу производства моего конкурента и легко продали ее за 2 дюжины золотых, сильно удивив и озадачив меня. А потом толпа купцов оживленно загудела. Причина оказалась весьма банальной, устроители аукциона выставили на торги несколько лотов с оружием. Вот тут мне эмоционально поплохело еще больше. Ящик с дюжиной самых простых коротких мечей легко уходил за золотой и пару дюжин полных серебряков в придачу. Если пересчитать на чистое серебро, по весу почти 1 в 1 получится. Никогда бы не подумал, что железо так дорого идти будет, тихо сказал себе под нос, но мои слова услышал сидящий рядом купец, который безуспешно пытался принимать участие в оружейных торгах как покупатель. Сейчас еще ничего, неделю назад цена сразу прыгала вообще до 2 монет, хорошо, теперь мы сговорились, и сразу замолк, обратив больше внимания на мой внешний вид. Видимо, случайно разболтал какой-то секрет, и все равно не пойму, показательно не заметил его случайной оговорки, обычное оружие же сделать очень просто, неужели в королевствах мастера совсем перевелись? Давно же ты здесь в лесах сидишь, искатель, раз такие вещи успел позабыть. Купец недоверчиво качал головой, сравнивая мой внешний вид и столь явное невежество. Оружие в королевствах могут делать только 6 мастерских, остальным запрещено. И цены у них, проще тут по 2 золотых за дюжину мечей платить. Все никак не могу привыкнуть к такой большой разнице цен по ту и эту сторону врат. Глубоко вздохнул, отмечая уход с торгов очередного оружейного лота по бешеной цене. «Так не провезешь теперь с той стороны-то», — огорченно вздохнул мой собеседник, — «эти все перехватывают. Как тебя-то с полной перевезью пропустили?» Он опять пристально глянул на меня. «Есть некоторые знакомые», — уклончиво ответил на его вопрос. «И много провести можешь?» — мгновенно понял дотошный купец открывающиеся перед ним перспективы, сразу позабыв про осторожность. «А сколько надо?» — во весь рот улыбнулся ему. «Вернее, сколько у тебя найдется денег на покупку?» «О, об этом не беспокойся, найдется, если не выше нынешних аукционных цен что-то предложишь». Он сразу попытался взять меня в оборот, приблизившись совсем вплотную. 400 подобных лотов сразу возьмешь?» — спросил его, мысленно прикидывая, сколько в грузовиках и прицепах лежит подобного добра. «Мы решили вывести некоторую часть лишних запасов, когда с поставками нормального металла определились, да еще и по дороге трофеи собрали». «Сколько?» — не сразу понял мои слова купец или просто не поверил. «400», — подтвердил ему свои слова. «И это только мечи, еще есть кинжалы и арбалеты, кольчуги и немного прочей брони. Сам столько не возьму, но с другими купцами, легко», — он почти поверил, хотя это оказалось для него совсем непросто. «Мы-то здесь как раз недавно договорились между собой о строгой очередности покупок и предельных ценах, иначе выгоды вести дальше становится совсем мало. Потому только делаем вид, что торгуемся, а покупатель на сегодня уже заранее определен. Все же разболтал купец цеховую тайну. Ты только на аукцион ничего из оружия не выставляй, мы у тебя все сразу же выкупим. Хорошо, не стану выставлять оружие, есть и другой товар, кивнул, подтверждая принятие его условий. Только тогда к вам от меня появится одно небольшое условие. Условие? Сразу же напрягся собеседник. Здесь на базаре мне нужно постоянное место для своих людей, решил прозондировать почву относительно второй из задач, ради которых мы сюда сейчас приехали. Чем они торговать будут? Призадумался купец, перебирая в уме имеющиеся варианты. Мне хорошо известно о весьма большой ценности здешней земли. Самые удобные для торговли места могли по 1000 золотых монет стоить. Ничем, остановил я его размышления. В их задачу входит покупка продовольствия на постоянной основе и прием заказов, если здешним купцам что-то потребуется с другой стороны. Эксклюзивные поставки, всяческие редкости, уникальные предложения. А еще они займутся сбором информации, как явно, так и тайно, но об этом купцу говорить не обязательно, сам догадается, если не дурак. Такое условие нам вполне подходит, сразу повеселел он. Желательно какое-либо неприметное местечко, ну там человек на 5-6, высказал ему свои пожелания. Есть подходящее место, твердо заверил он меня. Около каменного склона недалеко от вторых врат расположен большой пустующий склад. Только его выкупать надо вместе с землей под ним. Дорого, а бесплатности приобретения, естественно, не могло идти речи. Впрочем, так даже надежнее. Сотни полторы монет, думаю. Место в общем неплохое, рядом раньше новоприбывших ссыльных пару дней держали, давая им возможность передохнуть в безопасности после долгой дороги сюда, но теперь этим некому заниматься. Для закупки и временного хранения продовольствия тебе как раз подойдет, подробнее пояснил он, почесав за ухом. Хорошо, обсудим после завершения аукциона, кивнул ему, поднимаясь со своего места, так как объявили мой 18-й номер. Пора выходить в круг и предлагать свой исключительный товар. А теперь всем желающим предлагается по достоинству оценить настоящего железного коня. Я стремительно выкатился в центр площади на мотоцикле экспортной модели, затормозив в широком развороте и поднимая облако медленно оседающей пыли. Экспортные варианты отличались отсутствием встроенного накопителя и сложнейшим управляющим амулетом на цифровой основе, дабы частично скомпенсировать недостаток пиковой мощности турбины. Именно такие мотоциклы мы продавали авторитету Сому и всем желающим. Они все равно заметно уступали по разгону и маневренности тем, которые использовала наша дружина, а в остальном были практически такими же, не имея каких-либо внешних отличий. Этот железный конь ест исключительно земляное масло, не знает усталости, беспрекословно слушается всадника и прослужит без какого-либо лечения много лет. Обычный конь никогда не догонит его. В комплекте присутствует кристалл с инструкциями по управлению и обслуживанию, а также некоторые запасные части, которые могут пригодиться, если пытаться выжать из этого коня слишком много сил одним разом, продолжил громко расхваливать свой товар. Делайте свои ставки, купцы, начальная цена, золотой, 2, 3, 5 дюжина. 3, 6, 8. 8 дюжин, почти целая сотня золотых. Выкатываю второй экземпляр, далее торг идет с максимальной цены предыдущего лота вниз, но скинули только 2 золотых. Третий выставленный экземпляр сразу же ушел по такой же цене. Да, придется резко наращивать экспортное производство. При самой максимальной себестоимости в пару золотых норма прибыли просто зашкаливает. А ведь до этого момента легко продались все эликсиры и бытовые амулеты, тоже весьма недешево по меркам смертных земель. Так задумаешься и насчет организации большого промышленного района, производящего решительно все. Даешь смертным землям звание здешней фабрики мира. Оружие и боевые амулеты мы даже не показывали, оставив их для тайного торга. После окончания аукциона, когда все сделки оказались завершенными, а товары и деньги благополучно поменяли своих хозяев, ко мне незаметно подошел наш разведчик. «Вид, все готово», — установил там, где ты показал, — тихо сказал он мне. Боевой повелитель Лисал не относился к кухонной команде, а наоборот, являлся контрразведчиком, умудряющимся незаметно выслеживать людей магистра Дана, когда они ходили на задания. В его верности не приходилось сомневаться, так как он из числа некогда потерявших силу, а теперь полностью восстановившихся магов бывшего искательского поселка. На нем целитель Асус окончательно доработал собственную технологию имплантирования амулетов, ставшую творческой переработкой той, которую мы сняли с палача менял. Теперь внешне и с помощью взгляда силы Пайсалу никак нельзя сказать о наличии у него достаточно продвинутой амулетной конструкции с парой полноценных электрических накопителей и нескольких отдельных амулетов. И пока мы тут занимались коммерцией, он удачно установил специальную радиостанцию-ретранслятор на высокой неприступной скале, забравшись туда под пологом невидимости. Я посмотрел свой прибор связи, индикатор показывал наличие прямого контакта с центром управления в нашем особняке. «Благодарю», — кивнул своему разведчику. «Вертись где-то рядом, но специально не показывайся на глаза». Я передал ему свой первый экспериментальный бинокль вместе с совершенно лишним распоряжением. Он и так знал, как действовать, причем лучше меня самого. Ему предстоит оставаться тут на весьма продолжительное время, пока мы подготовим для него достойную смену. Подходящие кандидатуры для нее имеются, но им стоит еще немного поучиться и пройти некоторую модернизацию своего организма. Кроме добычи информации просил его попытаться незаметно пробраться на тайный склад борцов со скверной, передав амулет-пропуск. Если все пройдет удачно, в следующий раз вывезем оттуда все ценные. Напарником же для него станет бывший палач Менялхавис, который займет должность торгового агента, полностью раскрывая свои новые таланты. Чувствую, большой купец из него вырастет, миллионами ворочить станет. Если на них кто-то попробует напасть, вступать в неравный бой я им категорически запретил, главное, сохранить себя, а с напавшими мы позже разберемся, заявившись большой командой. Вопросы с купцами, пожелавшими купить оружие, уладились на удивление быстро, даже не пришлось торговаться. Они уже давно определили цену, которая обеспечивает им достаточную прибыль, потому интересовались только объемом поставок. Для лучшего взаимопонимания сразу скинул пару процентов с сегодняшней аукционной цены и передал им все запасы колющего и режущего железа, которые мы привезли на продажу. Его они распределили согласно своим внутренним договоренностям. Кому, сколько и в какой очередности, нас это не касалось. Оружия все равно оказалось мало, потому придется вскоре везти еще. Выходило, всех наших запасов не хватит для удовлетворения первичного спроса, на вторичный же можно даже не замахиваться. Потребное количество одних только мечей исчислялось сотнями тысяч, а требовались еще и арбалеты, чем больше, тем лучше. Складывалось впечатление, кто-то собирается вооружать несколько армий или значительную часть населения королевств. Брони, кольчуги, копья и топоры, купцов интересовало практически все, и они готовы платить реальные деньги, если им предоставят товар. Впору думать об открытии своего оружейного производства, так как смертные земли не попадают под запрет, действующий в королевствах. Но тогда потребуется много металла, которого у нас почти нет, и купцы тоже не смогут помочь, так как нового железа в королевствах тоже уже почти не производилось. Накопленные за тысячелетия запасы некогда считались достаточными, хотя уже и подошли к концу. Железо медленно и неуклонно дорожало, активно поступая только из смертных земель, где его еще хватало в разбросанном состоянии после войны с алхимиками. Несмотря на растущую цену, новых железоделательных мастерских последние десятилетия не открывалось. Мастера бы с большим энтузиазмом взялись за столь выгодное дело, если бы не слуги истинного, желавшие иметь половину дохода с любого подобного предприятия, делая подобное начинание совершенно бессмысленным для кого-либо, кроме себя. Дас, налоговая политика последних носила исключительно запретительный характер. Показал наши последние боевые амулеты из ловушек алхимиков и синие кольчуги, но купцы пока не могли предложить за них достойные деньги, ибо не предполагали реальной продажной цены. Оставил несколько образцов под честное слово в расчете на дальнейшее сотрудничество. Если кинут, то и хрен с ними, начнем развивать контакты с кем-либо еще. Посмотрев перешедший в мое владение большой склад и по максимуму заполнив грузовики продовольствием, взяли направление к дому, день уже сменился вечером, и постепенно темнело. Военный орбитальный амулет дальней связи ГН-2, запись речевых сообщений ВГДН 45 824 221 001, сокрытие активно. Это точно он, ошибка исключена. Сильное возбуждение и волнение одновременно просто переполняли мысленный поток. Ты правильно сделал, не став вмешиваться, твои щенки все равно не остановили бы его, напрасно погибнув. Ответная мысль представлялась величественной скалой вечного спокойствия. Но Агус рвет и мечет, а мне совсем нечего ему сказать. Первый собеседник почти успокоился, хотя некоторые чувства, бушевавшие в его душе, все еще рвались наружу. «Забудь о нем», — твердо заявил далекий собеседник. «Людьми командуешь ты, и пусть эти серые сами решают свои проблемы». «Так как же?» Первый никак не мог поверить в слова своего прямого начальника. «Вот так», — мысленно рассмеявшись, — ответил тот. «Они сами по себе, вы тоже. Ты и твои люди им не подчиняетесь». «Понял». Первый окончательно успокоился. Оружие на аукционе предлагал, большой босс проявил некоторый интерес к прошедшим событиям. «Нет, только всякую ерунду и железных коней», — с мысленным вздохом ответил его подчиненный. «О, он мне все больше и больше нравится, даже жалко его будет». Твердая уверенность на пару секунд дала сбой, впрочем, об этом потом. «Попробую вскоре прислать тебе пару людей, они решат дело. Пока же отойдите в сторону и ничего не предпринимайте, пусть торгует, как хочет. И купите дюжину этих железных коней, только не сами, а через купцов, они нам сейчас очень пригодятся. Агус не позволит, его люди вмешаются», попытался рассказать о невозможности выполнения полученного приказа подчиненный. «Позволит», — твердо ответил командир. «Расскажи ему о моем скором приказе подготовить вывод всех наших сил с перевала, он сразу же согласится на любые ваши действия». «Неужели это правда?» Его собеседник не мог поверить в услышанное. «Пока нет, но Агус об этом ведь не узнает», — начальник мысленно улыбнулся, передавая свое хорошее настроение подчиненному. «Если возникнут проблемы, смело вызывай». Ночная дорога и хорошая скорость навевали самые лучшие мысли. Хотелось думать о мире во всем мире или хотя бы о построении развитого социализма в отдельно взятой стране. Пока же получалось совсем наоборот. Вместо мира готовимся к войне и развиваем феодально-рабовладельческие отношения за свой счет. Интересно, как выкрутился из подобной ситуации первый алхимик. Общество же ему досталось то же самое. Условия, правда, были немного другими. Он нашел отдаленный глухой край и медленно тянул к себе народ, распространяя слухи о далеких райских землях. Мне же на их месте достался весьма горячий фронтир, где постоянно идет борьба за выживание. Пора начать поиск оставленного наследия, благо к нему имеется настоящий сейфовый ключ. С нынешними техническими и магическими возможностями нетрудно и до бывшей столицы алхимиков добраться, самолет или дирижабль, не такая уж и сложная конструкция. Вот только есть большие сомнения в том, что наследие где-то там лежит и меня ждет. Его надо искать здесь, гораздо ближе к тем местам, где найден ключ. Первый на очереди, бывший искательский поселок. Не просто же так ядовитые выделения сочатся из-под земли в тех местах. Скорее всего, там где-то до сих пор действует завод алхимиков, продукция которого и прорывается к земной поверхности из переполненных резервуаров. И еще овраги эти мертвые, уж больно они подозрительно выглядят, навевая мысль на их искусственное происхождение. Такое ощущение, там когда-то что-то добывали. Короче, надо готовить серьезную экспедицию и разбираться, авось что-либо и найдем.